Когда меня не было с вами, вас окружали служанки, и вы никогда не проводили ночи в одиночестве. Сейчас же вы будете предоставлены самим себе. Вокруг вас будут только чужие, и вам придется самим о себе заботиться. Кто из вас первым закончит сочинение, пусть вместе с слугами скорее возвращается домой, чтобы мы не беспокоились. Госпожа Ван расстроилась. Дзялань на каждое ее слово только поддакивал, а Бао Юй молчал. И лишь когда госпожа Ван окончила наставление, он встал на колени, со слезами на глазах трижды поклонился ей и произнес: «Матушка, вы родили меня на свет, а я ничем вас не отблагодарил. Если мне удастся хорошо написать сочинение, и я получу ученую степень Цюйчжэня, я буду считать, что свой долг перед вами выполнил. Пусть этим будет искуплено все плохое, что я сделал». Госпожа Ван еще больше расстроилась и сказала: «Хорошо, что у тебя есть такое желание, и очень жаль, что твоя бабушка не может видеть тебя». Роняя слезы, госпожа Ван привлекла к себе Бао Юя, а тот, продолжая стоять на коленях, говорил: «Независимо от того, увидит ли меня бабушка, она узнает обо всем, и это доставит ей радость. А если она будет испытывать радость, это будет равносильно тому, как если бы она видела меня. Она ведь покинула только свою оболочку, а душа ее продолжает жить». Слушая рассуждения Бао Юя, Ливань стала опасаться, как бы он снова не заболел. Кроме того, ей казалось, что подобные разговоры вообще не сулят ничего хорошего, и она поспешила вмешаться. «Госпожа, у нас великая радость, а вы печалитесь. Брат Бао Юй многое понял, стал с особым почтением относиться к родителям и усердно заниматься. Он вместе с Зяланем отправится на экзамены и напишет сочинение, а затем покажет написанное сочинение нашим ученым друзьям и будет дожидаться радостного известия о победе». Ливань приказала служанкам поднять Бао Юя с колен. Бао Юй повернулся к Ливань и отвесил ей низкий поклон. «Дорогая заловка, не беспокойтесь, мы выдержим экзамен непременно. Ваш Дзялань добьется большого успеха в жизни, и вам еще выпадет счастье одеваться в головной убор феникса и носить расшитую накидку». «Как бы мне хотелось, чтобы твои слова сбылись!» — воскликнула Ливань. «Тогда бы не напрасно!» Она мгновенно умолкла, не желая своими словами расстроить госпожу Ван. «Тогда можно было бы сказать, — подхватил Бао Юй, — что у вас хороший сын, который достоин принять наследие предков. Если его отец даже не увидит этого, все равно ваш сын выполнит все, к чему стремился его отец». Ливань промолчала. Бао Чай, слушая этот разговор, словно остолбенела. Не только в словах Бао Юя, но и в рассуждениях госпожи Ван и Ливань ей чудились недобрые предзнаменования. Однако она старалась не верить в них и, сдерживая слезы, молчала. Приблизившись к жене, Бао Юй низко поклонился ей. Поведение Бао Юя казалось всем странным, но никто не мог догадаться, что он затевает. А когда Бао Чай заплакала, все еще больше удивились. «Сестра, — произнес Бао Юй, — мне пора. Заботься о матушке и жди от меня радостных вестей». «Ладно, — ответила Бао Чай, — иди». «Не торопи меня, — остановил ее Бао Юй. — Я и сам знаю, что пора уходить». Бао Юй обвел всех взглядом и, заметив отсутствие Си Чунь и Цзи Цзюань, сказал: «Передайте поклон четвертой сестрице Си Чунь и сестре Цзи Цзюань. Скажите, что с ними я непременно увижусь».